Глава 17. Айрилет. Все закончилось? Почему я еще жив? Сколько я еще буду тряпкой в своих собственных глазах? Очнулся. Как раз вовремя. Обратился ко мне профессор Лефел, как только я открыл глаза. Завтра первый учебный день. Она приходила, решил уточнить я. Другого варианта и быть не могло. Мне четко дали это понять. Принцесса Киона? Да, приходила. И очень своевременно. Улыбнулся профессор, огладив бороду. Ну и помучились мы с тобой. Она здесь, в академии? Да, приехала на обучение. Решила стать профессиональным охотником на монстров. Я чувствую ее. Прислушался я к себе. «Странно», — нахмурил брови целитель. «Может, это побочный эффект? Тебе слишком много ее запирающей магии. В любом случае, это и хорошо, и плохо». «Поясните», — обернулся я к нему, не вставая. «Сам поймешь, когда время придет. Только учти», — поднял собеседник палец. «Она принцесса. Хоть и не прямая наследница светлых, но любимица отца. Будь благоразумен, ты слишком вспыльчив и самоуверен». «Это лишнее. Я не имею желания и не вижу повода мелькать у нее перед глазами». «А я бы на твоем месте сходил бы и сказал простое спасибо. На это-то ты способен?» «Думаю, да. Где моя приспешница?» Вдруг вспомнил я в страхе, что тот день она могла не пережить. «В очереди за учебниками. Вставай, парень. Нечего разлеживаться. Ты уже полон сил». Переодевшись в свое шматье, я покинул медблок. Нужно будет прикупить новых вещей. Денег у нас теперь хватает. Спускаясь по лестнице, я еще раз прислушался к внутреннему чувству. Словно небольшой клубочек, которому ведет нить, иначе сравнить сложно. И он все ближе и ближе. Замерев в проеме перед выходом в шумный коридор, я стал ждать. Через несколько секунд черноволосая миниатюрная девушка, которую раньше я успел увидеть лишь на мгновение, прошла мимо. Белоснежное платье с глубоким привлекательным декольте, большие синие глаза и мягкая улыбка на ее лице приковали мое внимание. Она шла с какой-то невзрачной адепткой, на фоне которой выглядела еще ярче. «Проклятие!» — ругнулся я мысленно, опустив взгляд в пол, сетуя сразу на несколько обстоятельств. Я не успел ее разглядеть достаточно хорошо. Она меня заинтересовала. Знакомый аромат цветов резанул по нервам, а ее улыбка... Я не решился пойти следом, окликнуть. Ведь, увидев меня, она исчезнет с ее лица. Ее охватит раздражение, и меня тоже. Позже найду ее комнату и зайду. «Айрилет?» Я ошеломленно уставился на эльфийку, что держала в охапке приличную стопку учебников. Два смолисто-черных хвоста ей безумно идут. Концы их чуть ли не достигают пола. Сапфировые глаза широко распахнуты и взирают на меня с интересом. Личико сердечком, острый подбородок, аккуратные вытянутые ушки. Казалось, я пытался сейчас запечатлеть в память ее настоящий образ, прежде чем ответить. Только я собрался было поздороваться, как один из учебников начал сползать со стопки. Я подхватил его и вернул на место, в наглую разглядывая ее полную грудь, что не укрылась от глаз принцессы, заставив бледные щечки запылать. Сколько ей лет? Демоны! Я пришел в себя и попытался сосредоточиться на ней, как на собеседнице, но выходило плохо. «Как ты себя чувствуешь?» — продолжила она. «Благодаря вам, ваше высочество, прекрасно. Я как раз шел к вам поблагодарить». «Прекращай поясничать!» Вдруг резко оборвала она меня. «Весь рейд общались свободно, а тут на тебе, культурные стали!» Темные брови сошлись на ее переносице в гневной гримасе, что выглядит довольно комично. «Мы здесь адепты, тут все равны, а заученных выканий мне и дома хватает», — добавила она уже спокойней. «Познакомься, это Роза, наша сокурсница. Тебе ведь на первый курс взяли?» Я мельком взглянул на ее невзрачную подругу, что стояла в стороне, но сейчас не разглядел ее совершенно, так как сосредоточился на своей внутренней связи с Кионой. «Да, на первый. До тех пор, пока не верну память». Вот тут я замялся. «Киона, могу я попросить тебя быть моим личным целителем и дальше? Я понимаю, тебе это тоже доставляет проблем. Я буду оплачивать твои сеансы». «Не смеши меня!» — изогнула она бровь высокомерно. Расценил я это по-своему. Внутри меня яростно рыкнул зверь. Не выношу подобного отношения. «Я и так тебе помогу. По-моему, это логично. Ведь я же пришла, а на все сеансы у тебя денег не хватит. Даже если будешь наемничать по выходным». «Ладно, живи пока», — усмехнулся зверь и остыл. Заметив, что она уже переступает с ноги на ногу, устав держать гору макулатуры, я ловко перехватил у нее стопку и спросил: «Куда идти?» Меня смерили два изумленных взгляда и повели в женское крыло жилого корпуса. У ее подружки было всего три книги, потому помощь ей предлагать не стал. Почему меня стали волновать чьи-то мнения? Я шел чуть позади девушек, намеренно пытаясь утолить любопытство. Миниатюрная фигурка с привлекательными округлостями приковывала взор. Длинное платье скрывало ноги, и я сейчас усердно пытался уверить себя, что они кривые, стараясь подавить неуемный интерес. Может, я достаточно давно не был женщиной? Остановившись напротив двери с 202-м номером, Киона открыла ее, пропуская меня внутрь первым. «На тумбочку слева положи, пожалуйста!» Я покривился, но исполнил просьбу. Сам вызвался. Ох, подсказывает мне подсознание, что такое поведение для меня не свойственно. Я бегло оглядел комнату и заметил, что принцесса обожает белый и синий цвет. Тюль белая, шторы и покрывало на кровати насыщенно синие с узором. На полу ковра не было, лишь один паркет. Тумбы и стол казенные. «Вы не собираетесь менять дизайн?» — вдруг спросил я. «Со временем поменяем», — развели руками девушки. «Ты можешь позвать своего дружка Темного, и он поможет тебе с бытовым заклинанием», — намекнул я на нашего общего знакомого, посмотрев на Киону и ожидая ее реакции. «Айвел?» — сначала изумилась она, затем опять возмутилась. «Он мне не дружок, а компаньон. К слову, и ты тоже. Спасибо за помощь. Передавай своей приспешнице привет!» Вот так вежливо мне дали пинка. Но какая-то злорадная усмешка внутри по отношению к Грею все же проскочила. «До встречи, Крис!» — обернулся я на выходе напоследок, наблюдая за тем, как она раздраженно сжала кулачки. Я закрыл за собой дверь, немного постоял и направился в свое крыло. Напрасно я думал, что сейчас развалюсь на огромной кровати и посплю нормальным сном, набираясь сил. В коридоре, неподалеку от моей двери, я застал неприятную картину. Потрясающей красоты девушка, явно дворянка, примерским тоном отчитывала своего высокого приспешника за нерасторопность. Золотистые волосы собраны в жгут на затылке, закрепленные заколкой, увенчанные бриллиантами. На изящных кистях рук, по виду не поднимавших ничего тяжелее одного учебника, красовались не менее дорогие кольца. Брючный белоснежный костюм плотно сидел по фигуре, сапоги доходили до колен. Длинные ресницы карих глаз подкрашены черной тушью, а пухлые губки подведены помадой розового цвета. Может, я бы заинтересовался ей на один раз, но ее поведение сразу произвело на меня неприятное впечатление. Зооморф, высокий, жилистый и невозмутимый лис с каштановой шевелюрой, рыжими заостренными ушами, длинным пушистым хвостом, зелеными глазами и ядовитой улыбкой, за которой прятались острые клыки. Он явно их не убирал нарочно, держась частичной трансформации. На пальцах рук виднелись острые когти, которые в данный момент барабанили по собственным открытым плечам. Парень был облачен в черный жилет, распахнутый на груди, такого же цвета брюки и сапоги. «Я когда тебе еще сказала принести мне журнал? Где тебя все время носит?» «По нужде ходил», — ухмыляясь, ответил лис. «Что, так не втерпешь?» — наседала на него хозяйка. «Нужда бывает разной». А он ничего, с Май и рядом не стоял, дерзкий. «Твоя работа — угождать мне, а уж потом заботиться о собственных интересах». «Да неужели? Кажется, кто-то забыл, чей я слуга», — хмыкнул приспешник. «Вашего папеньки, юная герцогиня. Я приглядываю за вами и помогаю по мере необходимости, как и было велено. А свой журнал носите сами». «Да ты!» — взбесилась девушка, но быстро остыла, как только услышала скрежет ключа в замке моей двери. Она быстро поправилась, натянула улыбку и засеменила ко мне, виляя бедрами. Ее цепкий взгляд меня раздел, ощупал, сделал какие-то выводы и загорелся интересом. «Простите, вы Айрилет?» «Боже, как это невинно звучит! Ну, прямо девица на выданье, скромная и милая!» «Да?» «Меня зовут Солана Эгинская. Я племянница императора Ристорма III и ваша сокурсница». «И что с того?» Алис за ее спиной насмешливо фыркнул, а вот герцогиня опешила. «Я пришла выдать вам перечень учебников и необходимых материалов для начала учебного года. И вообще!» — мгновенно взбесилась она, как только пришла в себя. «Мог бы проявить хоть каплю почтения. Перед тобой первая леди Штольма!» Я вырвал из ее рук лист, который она поначалу протянула мне, а теперь чуть ли не скомкала в гневе. «Спасибо!» И дверь захлопнулась у нее перед носом, после чего я услышал, как заржал лис. «Да, он мне определенно нравится. Хоть и приспешник, но бесстрашный мужик». Я разместился в кресле и вчитался в аккуратный почерк. «Книги, канцелярия, алхимический набор, по возможности индивидуальный ученический, форма». Вот тут я фыркнул. «Кому она нужна?» «Три комплекта, один сменный, один тренировочный. Персональное оружие. Секира, меч, кинжал, нож, лук или другое. Расписание. 1 сентября – вводное занятие. Аудитория 5 – третий этаж центрального корпуса. 2 сентября – летоисчисление. Теория магии и совместный боевой курс. Зооморфы и маги. 2 этаж – третья аудитория. Явка обязательна для всех, даже если нет приспешника». И все в таком духе. Я задумчиво потер подбородок и уставился на дверь. В то же мгновение она открылась, и внутрь скромно зашла Май. «Господин Айрилет, можно войти?» Было видно, что она очень соскучилась, но боялась проявлять какие-либо чувства. «Конечно, заходи». «Как вы себя чувствуете? Вам легче?» «Да, я голоден. Сходим в столовую. Посмотрим, чем еще балуют адептов. Прошлый раз я задумался и ничего не заметил вокруг». «Конечно!» – встрепенулась волчица, прищурив желтые глазки. «Здесь кормят очень вкусно. Мы с Шианой ходили туда вместе по расписанию, пока вы выздоравливали». «Шианой?» – вздернул я бровь, поднимаясь с места. «Ой, это приспешница принцессы Кионы! Я не подумала, что вы еще не видели ее!» У принцессы есть приспешница. Почему она не взяла ее в рейд? Молодец! Пойдем! Когда мы спустились вниз, только наступил полдник. И, как я понял, многие воздерживались от короткого перекуса. В столовой находились в основном парни и зооморфы. Представительницы прекрасного пола, я полагаю, следят за фигурой. Ну еще бы! В академии столько самцов на все вкусы. Хватай, беги, как говорится. Мне выдали большую порцию гречки и хорошо прожаренного мяса, после того, как я пояснил, что не ел весь день. Май ограничилась кислым молоком, поздней малиной и булкой. Мы разместились за столиком у окна. Приспешница села к нему спиной напротив меня. Я проследил за тем, как она крошит ягоду в молоко, и изумился. «Что ты делаешь?» «Домашний йогурт!» На мой недоуменный взгляд она пояснила. «Меня Шина учила его делать. Это ее любимое лакомство вместе с булочками. Теперь и мое тоже. Кстати, она кошка!» Хотела было поделиться она подробностями, но перевела взгляд мне за спину и закончила тихо. «Большая!» «Господин Айрилет?» Обратились ко мне воркующим голосом. Как только я оглянулся, высокая зооморфа с рыжей шевелюрой, стройной фигурой и кошачьими ушками согнулась в поклоне, как то и положено приспешникам в штольме. «Меня зовут Шана. Позвольте обратиться к вашей помощнице?» Смело смерила она меня взглядом. «Дозволяю!» – кивнул я и повернулся к тарелке. «Май, как ты смотришь на то, чтобы вечером сходить на полигон? Приспешники идут играть в драгонбол». Волчица стушевалась, прижала ушки к голове и опасливо взглянула на меня. «Не думаю, что...» «Иди!» – перебил я ее на полуслове. «Знакомься и осваивайся!» «Спасибо, господин!» Она счастливо захлопала в ладоши. «Ну, тогда до пяти. Я буду ждать тебя в нашей комнате к этому времени». «Вот так судьба!» – проскочила мысль у меня в голове в то время, как зооморфа Кионы спешно нас покинула. Я прислушивался интуитивно к нашей связи и почувствовал принцессу совсем рядом. Резко обернувшись, лишь успел заметить, как на выходе за косяком мелькнули темные длинные волосы, а чуткий слух уловил ее фразу. «Я же говорила, тебе нечего бояться!» Что-то я не заметил в ней сильного страха. Возможно, она доверилась мнению эльфийки. Кстати, она очень похожа на того лиса, что сопровождал капризную герцогиню. Ростом и цветом волос. Ничего больше схожего нет. Но высоких приспешников на своей памяти я встречал редко. Покончив с едой, мы убрали подносы с посудой на соответствующий стол и покинули столовую. «Ты можешь бежать к себе, а я пойду за учебниками и формой. Пока будешь играть на заднем дворе, я схожу в город и куплю тетради и перья. Ты свою литературу получила?» «Да, и форму тоже». «И как она выглядит?» «Белое». «Такое стирать придется часто». «Другие приспешники сказали, что на белой ткани хорошо видны все пятна, и легко узнать, какой адепт куда влез, пока преподаватель клевал носом или отлучался. Кстати, а как клюют носом?» – озадачилась волчица. Я погладил ее между ушей и усмехнулся. «Спят. Например, когда человек засыпает и падает мордой в салат, в гору реактивов и прочего. Кто-то додумался назвать это «клюнул носом». Оттуда и поговаривает теперь». «Да? А что, логично?» Мы дошли до перекрестка коридоров, где я накануне встретил принцессу с ее соседкой. Тут мы с Майей разбежались. Библиотека оказалась огромной. Стеллажи уходили далеко вверх, и пространство было необъятным. «Мнимое расширение?» – спросил я сам себе, но пожилая магичка, что сидела за столом, меня услышала. «Оно самое. Первый курс?» — изогнула леди седую бровь, взглянув на меня из-под очков. «Да». «Минуточку». Она щелкнула пальцами, и необходимые книги сами собой соскочили с полок и сложились передо мной приличной стопкой. «Учебники из территории школы вынести невозможно. Часть информации необходимо будет искать в читальном зале. Многие книги у нас в единственном экземпляре. Мир наш после гибели катранцев еще достаточно новый. Половину размножить не успели, другую половину не дублируют намеренно. Смысла нет». «Понял. До свидания», — подхватил я стопку с легкостью. «Парень», — окликнула меня библиотекарша на выходе, — «меня зовут мисс О'Хара. Зайди по пути в хозяйственную часть, второй поворот налево. Там тебе выдадут форму. Сдавать на чистку туда же, пока пользоваться бытовой магией не научишься». «Благодарю, мисс О'Хара», — ответил я равнодушно и продолжил путь.